1 мая 2005 года. Итальянская Сомали, Могадишо. Генералиссимус был не таким дураком, как о нем мог кто-то подумать. Нет, господа, он был далеко не дураком. Дурак не смог бы выжить в волчьей стае на протяжении 40 лет. Не смог бы и победить в многолетней войне достаточно развитое государство. Не смог бы вернуться к власти и восстановить каналы получения незаконного дохода, который был больше, чем кто бы то ни было мог себе представить. Генералиссимус Айдид смог сделать и то, и другое, и третье. И значит, он был умнее большинства европейских политиков, у которых время активной политической жизни от одних выборов до других. Генералиссимус знал главное правило африканской политики – есть свои и чужие. Второе правило было – нет правых и неправых, есть сильные и слабые. Генералиссимус и не подумал на свой день рождения остаться в Могадишо и, скажем, обратиться с трибуны к народу. Вместо этого он поехал в город Беледвейн, расположенный на самой границе с Эфиопией, Мекку контрабандистов и боевиков, ключевой узел сопротивления. Там он должен был осмотреть город, произнести речь и накрыть стол для представителей кланов, входящих в племенное объединение Хавие, в который входил клан генералиссимуса Хабр-Гадир. Объединение Хавие было крупнейшим, в него входило до 40% населения итальянского Сомали. На следующий день, на рассвете, в сторону эфиопской границы, тронулся тяжелый караван. Этот караван был больше любого другого, какой вы можете увидеть в Африке. В нем было больше 200 машин, грузовых и легковых. Кроме того, за караваном ехали и боевики Хабр-Гадир в своих машинах, так называемые силы местной милиции. Это еще не меньше 100 вооруженных автомобилей. Конвой двигался медленно, не более 40 в час. Боевики на своих автомобилях постоянно выскакивали за пределы дороги, джигитовали, стреляли в воздух. Больше это походило на продвижение современной моторизованной орды Чингисхана. Машин на дороге почти не было. Все знали о том, что кортеж генерала тронется в путь, и рассчитывали свой путь так, чтобы не попасть навстречу. Тем, кому не повезло, осталось лишь съезжать в кювет и молиться, чтобы не пристрелили. Просто так, ради скуки. Часто так и происходило. Следом, в числе прочих, ехал фиат, в котором сидел неприметный, загорелый до черноты, пожилой с виду человек. Его машина была нагружена мешками, в мешках был кат. Во время празднования дня рождения генералиссимус одаряет своих охранников и соплеменников деньгами, просто разбрасывая их, и те с радостью тратят их, в основном на кат и прочий харам. Так что кат в это время можно было продавать мешками. Выехав утром, в город они приехали только к вечеру. Они проехали мимо заброшенных полей и полей засаженных, приносящих плоды. Они проехали мимо разрушенных домов плантаторов и сожженных поселков, где жили белые переселенцы. Они проехали мимо все еще непокоренных поселков сицилийцев. Те проводили кортеж злобными взглядами. В каждом таком месте была католическая церковь, а для боевика-сомалийца нет ничего лучше, чем поджечь церковь и выпустить кишки пастору. Вот только каждый сицилиец имел при себе обрез помпового или двухствольного ружья, в котором дробь пересыпана крупной солью, и кристалликами крысиного яда, после которого не сворачивается кровь, и человек умирает от потери крови, и так что конвой просто проезжал мимо таких мест. Немного отвлекаясь от темы, почему мятеж поддержало большинство коренных сомалийцев, ведь жили они при итальянцах не так-то плохо. Итальянская колонизация была очень мягкой, в отличие от британской, германской или бурской. А все то же извечный африканский конфликт между земледельцами и скотоводами. Итальянцы-земледельцы начали оседать на землю, распахивать ее, мелиорировать. В конце концов, здесь во времена Римской империи снимали по 2 урожая зерновых в год, растили фрукты, оливки. Тем самым они лишили скотоводов, а большинство сомалийцев, живущих не на побережье, скотоводы — пастбищ. И даже не столько пастбищ, сколько перегонных путей к ним. Начались конфликты. С одной стороны, претензии по траве посевов скотом, использовании мелиоративных водоводов для водопоя. С другой, в распахивании пастбищ и уничтожении извечных перегонных троп. Скотоводческие племена всегда более воинственны, чем земледельческие. Им надо оберегать стада от диких зверей и лихих людей, но винтовка на человека — ничто против автомата и скорострельной пушки броневика. Понесшие значительные потери от сицилийских, южноитальянских переселенцев, колониальных войск, скотоводы притихли, но озлобились. Потом кому-то в голову пришла гениальная идея, что раз скотоводы так воинственны и умеют обращаться с оружием, а работы у них мало, пусть служат в колониальной армии. Так все и началось. Приехав на место, они стали ставить лагерь. Это было само по себе непросто. Надо было накормить десятки тысяч человек. Фуражиры отправились в город, на рынок, скупая скот, который для такого случая согнали со всех уголков страны, привезли даже из Эфиопии. Из машин разгружали громадные казаны, в них высыпали мешки риса и специи, парили рис и кукурузу на воде, взятой из местных источников. То, что в эти источники также впадала канализация, никого не волновало. В этой части Африки давно ставили пиво на верблюжьих испражнениях, потому что не было солода. В спешно выкопанных земляных печах делали лепешки, ревели верблюды. Для сомалийца мужчины это лучший подарок. Ну и автомат, естественно. Появление генералиссимуса на сцене, где равно все было готово к действию, сопровождалось целым рядом ритуалов. Несмотря на то, что генералиссимус давно не верил ни в черта, ни в бога, только в деньги, он прекрасно понимал, что ритуалы — повивальная бабка могущества. И потому его появление было варварски пышным. Видимо, он прочел книги Бура по имени Уилбур Смит, рассказывавшего об Африке, и воспринял оттуда ритуал появления короля зулусов, изменив его в соответствии со степенью своей испорченности. Ровно в 10:00, когда гости уже довольно сыты, но пьяны в меру, двое здоровенных голых стражников с мечами откинули полох огромного шатра, и на сцене появился сам генералиссимус. На сей раз он был не в военной форме, положенной ему по званию, и не в пошитом на заказ лучшими берлинскими мастерами в скромном костюме. Он давно в него не влезал. Генералиссимус был в традиционной одежде своего народа, юбке с кожаным поясом на голое тело и короткой тунике. Все это смотрелось настолько омерзительно, что наблюдавший за этим из развалин древнеримского храма человек прошептал ругательство. Пританцовывая, колыхая всеми своими телесами, генералиссимус продвигался вперед. Воины его племени, приглашенные на торжество, боевики, выстроили живой коридор. Они орали воинственные кличи. Паломник не слышал слов, но это, видимо, было что-то «насадим на копье всех белых», и стреляли в воздух из ружей и автоматов. Продвигающийся следом за властелином прислуга делала только одно. Щедрой рукой сеятеля она зачерпывала монеты из больших тазов и кидала их по сторонам, в толпу. В темноте копошились люди, за монеты шла форменная драка. Воинов толкали в спины, и просто чудо, как это все не перерастало во всеобщую свалку. Наконец генералиссимус вышел в освещенный круг. Он что-то проорал и, хлопая ладошами, стал танцевать. Ему кто-то кинул копье. Он подхватил его и стал им размахивать и потрясать, не прекращая свой танец. Габариты вождя нации не позволяли сделать сколь-либо осмысленные танцевальные па, и весь танец сводился к перетаптыванию на месте, жалким попыткам подпрыгивания, воинственным кличам и сотрясанию воздуха копьем. Но толпа, уже успевшая курнуть Ибума, вела себя как заведенная. Паломник тяжело вздохнул, термооптика работала на пределе. Он не был уверен в своих расчетах, но ничего другого у него не было. Заняв позицию за винтовкой, он прицелился и выстрелил. Сначала паломник не понял, что произошло. Он даже подумал, что винтовка не выстрелила, хотя воздействие отдачи винтовки калибра 12,7 мм не спутаешь ни с чем. Нет, винтовка сработала как надо, только попадания не было. Совсем. При стрельбе на дальнее расстояние такое бывает. Поле зрения прицела все-таки ограничено, и если ты сделал грубую ошибку, попадание может быть и вне поля зрения прицела. После такого часто самое лучшее, что ты можешь сделать, это уносить ноги, потому что в нормальных армиях мира всегда выделяются наблюдатели. Попадание пули, тем более калибра 12,7, они засекут, подадут сигнал тревоги, и в обратку ты получишь бандероль из самого навороченного в мире снайперского ружья, выведенной на прямую наводку скорострельной пушки. Но в данном случае произошло что-то непонятное. Он мог ошибиться по горизонтали из-за ветра. У него не было возможности нормально определить ветер. Попадание по вертикали он был почти уверен, ну, по крайней мере, уверен настолько, что если бы он ошибся по вертикали, пуля попала бы не в вождя, а в одного из боевиков, окружавших его. Но попаданий не было вообще. Там, где был праздник, кричали и стреляли, но по совершенно другому поводу. Но он решил еще раз проверить расчеты. Тем временем генералиссимус устал перетаптываться на месте и пошел к своему законному праздничному месту. Это было что-то вроде низкого трона, сделанного специально под его габариты и вес. Усевшись туда, он махнул рукой. Настала пора его подданным станцевать танец преданности для него. Первым был глава одного из кланов, занимающихся разбоем. Он принадлежал к роду Дауд и не придумал ничего хитрее, чем преподнести в подарок генералиссимусу собственную дочь. Тем самым он намеревался породниться с вождем вождей и укрепить влияние своего рода. В конце концов, в его роде подрастало немало достойных воинов, и вместо того, чтобы грабить на дороге, они были достойны того, чтобы грабить в Могадишо. Это сытнее и безопаснее. Второй раз паломник выстрелил, когда генералиссимус встал в полный рост на своем низком помосте. Идеальная цель. Он выделялся над своими воинами на 2/3 своего роста. Промахнуться по нему было не проще, чем по слону. Выстрел. Механизм сработал четко, выбросив стреляную гильзу. Промах. Снова пуля улетела в никуда. Паломник, европеец, представитель древней восходящей еще к Риму культуры, начал думать, что что-то здесь не так. Все-таки он несколько лет просидел в тюрьме вместе с африканцами и поневоле перенял часть их привычек, легенд и верований. Все это было не просто так. Над этим нельзя было смеяться, как это делают глупые туристы, приехавшие в Африку на 2 недели отпуска. Когда сидишь ночью в буше у костра, и тебе кажется, что ты на другой планете, в голову всякое лезет. Слышал он и про амулеты, которые превращают пули в воду. Вот только не думал, что самому придется с этим столкнуться. Тем временем генералиссимус решил продемонстрировать свою мужскую силу. Девица, которую ему привели, явно была с примесью чисто африканской крови, не похожая на сомалиек и тем более на эфиопок. Ее лицо было круглым, как луна, глаза узкими, как у жителей Сахары. Зад был слишком большим для европейки. На него можно было ставить поднос. Она еще не успела разжирить, как типичная африканская матрона, и выглядела привлекательной даже для европейца. Мохаммед Фарах Айдид подошел к своей новой жене вплотную. Та смотрела, как и положено, в землю, и на ней не было ничего, кроме короткой юбки. Бесновалась толпа. Под крики боевиков генералиссимус повернул девицу спиной к себе, и тут вся верхняя часть его тела буквально взорвалась. Паломник не был особо верующим человеком. Нет, он веровал. В окопах неверующих не бывает, как сказал один человек. Но в то же время он веровал по-своему в добро и зло, в Бога, который награждает за праведное и карает за дурное, и совершенно не обязательно ходить в церковь, чтобы поговорить с ним. Нужно просто делать доброе, и он обязательно услышит. В сущности, его вера была многим чище, чем вера некоторых лицемеров в больших городах. Сейчас он обратился к Богу с молитвой, понимая, как дико это выглядит. Он просит Бога помочь ему убить человека, совершить еще один смертный грех в дополнение к той длинной череде смертных грехов, которыми он уже отяготил свою душу. Он молился Богу, чтобы тот помог ему убить человека, который совершил в своей жизни очень много зла, развратил и разложил целую страну и готов был творить зло дальше. Он прочитал «Отче наш», а потом молился, как умел. «Господи, я понимаю, сколь это неправильно, но все же дай мне сил совершить задуманное, ибо нет возможности победить зло иным путем, и только таким. Можно, если и не победить зло, то убрать с дороги одного из тех, кто его творит, и заставляет творить других. О, Господи, ты видишь его и видишь меня. Скажи, кто из нас должен остаться и продолжать жить, а кто должен умереть, ибо нет другого пути, как очистить это место от безбожия и скверны? Господи, если я твой солдат, направь мою руку и сделай верный мой выстрел. Аминь». Третья пуля произвела ужасающее разрушение. Она попала в плечо сбоку, прошла через все тело и оторвала обе руки, а также разорвала позвоночный столб. Генералиссимус Айдит умер, так и не поняв, что с ним произошло. Вот он был жив, и вот он умер, рухнув на землю, как поверженный выстрелом охотника слон. И багровая кровь вождя хлынула на сухую, утоптанную землю, орошая ее. Сначала все негры тупо смотрели на произошедшее, потом завизжала девица, ее визг резанул по нервам, и началась давка. Кто-то бросился к телу, кто-то от него, кто-то упал под ноги, и его мгновенно растоптали. Взревели верблюды, кто-то под шумок бросил факел на шатер, и он вспыхнул. Стреляли все и во все стороны. И никто уже не мог разобрать, что произошло, кого надо защищать и кого карать. Умнее всех поступили те, кто бросился к машинам сматываться. Человек, известный итальянской разведке как паломник, добежал до замаскированной у холма машины, бросил в салон ружье, завел мотор и нажал на газ. Прыгая на ухабах, машина покатила по дороге. Ее никто не преследовал. Добравшись до дороги, паломник взял курс на север. Его никто не преследовал. Через два дня правительство республики признало принца Абу верховным комиссаром Сомали. В Риме многие вздохнули с облегчением. Любому, кто хоть немного знал Африку, было понятно, что такого авторитета, какой был у отца, у сына никогда не будет.